Глава третья. Савелий, богатырь святорусский. С большущей сивой гривою, чай 20 лет не стриженный, с большущей бородой дед на медведя смахивал, особенно как из лесу согнувшись выходил. Дугой спина у дедушки. Сначала все боялась я, как в низенькую горинку входил он, ну, раз ему, подшутит. «Поглядите-тка, к нам сваты!» Незамужняя заловушка к окну, ан вместо сватов нищие. Из оловянной пуговки дед вылепил двугривенный, подбросил на полу. Попался свекор батюшка. Не пьяный из питейного, побитый приплелся. Сидят молчат за ужином, у свекра бровь рассечена, у деда словно радуга усмешка на лице. С весны до поздней осени дед брал грибы да ягоды, селочки становил на глухарей, на рябчиков, а зиму разговаривал на печке сам с собой. Имел слова любимые, и выпускал их дедушка по слову через час. «Погибшие, пропащие! Эх вы, аники воины, со стариками, с бабами вам только воевать! Не дотерпеть, пропасть, перетерпеть, пропасть! Эх, доля святорусского богатыря сермяжного! Всю жизнь его дерут, раздумается временем о смерти, землю немца Фогеля, христиана Христианыча, живого закопал. И полно, шутишь, дедушка? Нет, не шучу, послушай-ка. И все мне рассказал. Во времена досюльные мы были тоже барские. Да только ни помещиков, ни немцев-управителей не знали мы тогда. Не правили мы барщины, оброков не платили мы, а так, когда рассудится, в 3 года раз пошлем. Да как же так, Савельюшка? А были благодатные такие времена. Недаром есть пословица, что нашей-то сторонушке 3 года черт искал. Кругом леса дремучие, кругом болота топкие, ни конному проехать к нам, ни пешему пройти. Помещик наш Шалашников через тропы звериные с своим полком военный был, к нам доступиться пробовал, да лыжи повернул. К нам земская полиция не попадала погоду, вот были времена». А нынче барин под боком, дорога скатерть скатертью, тьфу, прах ее возьми. Нас только и тревожили медведи, да с медведями справлялись мы легко. С ножищем да с рогатиной я сам страшней Сахатова по заповедным тропочкам иду, мой лес, кричу. Раз только испугался я, как наступил на сонную медведицу в лесу. И то бежать не бросился, а так всадил рогатину, что словно как на вертеле цыпленок завертелся и часу не жила. Спина в то время хрустнула, побаливала изредка, покуда молод был, а к старости согнулась. Не правда ли, матренушка, на очепь я похож? Ты начал тогда сказывай. Ну, жили, не тужили вы, что ж дальше, голова? По времени Шалашников удумал штуку новую. Приходит к нам приказ. Явиться. Не явились мы. Притихли, не шелохнемся в болоте не своей. Была засуха сильная, наехала полиция. Мы дань ей медом, рыбою. Наехала опять, грозит с конвоем выправить. Мы шкурами зверинами, а в третий мы ничем. А були лапки уж потрясались в головушках, дерет. Укрепа богатырская, ни розги. Делать нечего. Кричим: «Постой, дай срок!» А нучи распороли мы, и барину Лобанчиков полшапки поднесли. Утих боец Шалашников. Такого-то горчайшего поднес нам травнику, сам выпил с нами, чокнулся с корегой покоренною. Но благо вы сдались, а то вот бог решился я содрать с вас шкуру начисто. На барабан напялил бы и подарил полку. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Хохочет, рад придумочке. Вот был бы барабан. Идем домой понурые. Два старика крижистые смеются. Ай, крижи, бумажки 100-рублевые домой под подоплекою нетронуты несут. Как уперлись, мы нищие, так тем и отбоярились. Подумал я тогда: ну ладно ж, черти сивые, вперед не доведется вам смеяться надо мной. И прочим стало совестно. На церковь побожилися, вперед не посрамимся мы, под розгами умрем. Понравились помещику корежские лобанчики. Что год, зовет, дерет. Отменно драл Шалашников. А не ахти великие доходы получал. Сдавались люди слабые, а сильные за вотчину стояли хорошо. Я тоже перетерпливал, помалчивал, подумывал. Как не дери, собачий сын, а всей души не вышибешь, оставишь что-нибудь. А в чем твоя работа? А копать канавками, желательно болото. А копали мы. Теперь рубите лес. Ну хорошо, рубили мы. А немчура показывал, где надобно рубить. Глядим, выходит просека. Как просеку прочистили, к болоту поперечины велел по ней возить. Ну, словом, спохватились мы, как уж дорогу сделали, что немец нас поймал. Поехал в город парочкой. Глядим, везет из города коробки, тюфяки, откуда вы ни в миру, не отойдя, сосет. Как вы терпели, дедушка? А потому терпели мы, что мы богатыри. В том богатырство русское. Ты думаешь, матренушка, мужик не богатырь? И жизнь его не ратная, и смерть ему не писана в бою, а богатырь. Цепями руки кручены, железом ноги кованы, спина, леса дремучие прошли по ней, сломалися, а грудь, Илья Пророк, по ней гремит, катается на колеснице огненной, все терпит богатырь, и гнется, да не ломится, не ломится, не валится, уж ли не богатырь. «Ты шутишь шутки, дедушка», — сказала я. «Такого-то богатыря могучего чай мыши заедят». «Не знаю я, матренушка. Пока мест тягу страшную поднять-то поднял он. Да в землю сам ушел по грудь с натуги. По лицу его не слезы, кровь течет. Не знаю, не придумаю, что будет. Богу ведомо. А про себя скажу. Как выли вьюги зимние, как ныли кости старые, лежал я на печи, полеживал, подумывал, куда ты, сила, делася, на что ты пригодилася, под розгами, под палками, по мелочам ушла. А что же немец, дедушка? А немец, как не властвовал, да наши топоры лежали до поры. 18 лет терпели мы. Застроил немец фабрику, велел колодец рыть. Вдевятером копали мы, до полдня проработали, позавтракать хотим. Приходит немец: «Только-то и начал нас по-своему, не торопясь, пилить. Стояли мы голодные, а немец нас поругивал, да в яму землю мокрую пошвыривал ногой. Была уж яма добрая. Случилось, я легонечко толкнул его плечом. Потом другой толкнул его, и третий. Мы посгрудились до ямы два шага. Мы слова не промолвили. Друг другу не глядели мы в глаза, а всей гурьбой Христиана Христианыча поталкивали бережно все к яме, все на край. И немец в яму бухнулся, кричит: «Веревку, лестницу!» Мы девятью лопатами ответили ему: «Надай, я слово выронил». Под слово люди русские работают дружней. «Надай, надай!» Так наддали, что ямы словно не было, сравнялось с землей. Тут мы переглянулись. Остановился дедушка. Что ж дальше? Дальше дрянь. Кабак, острог в Буйгороде. Там я учился грамоте, пока решили нас. Жизнь была нелегкая. Лет 20 строгой каторги, лет 20 поселения. Я денег прикопил. По манифесту царскому попал опять на родину, пристроил эту гореньку. И здесь давно живу. Покуда были денежки, любили деда, холили. Теперь в глаза плюют. Эх вы, аники-воины, со стариками, с бабами вам только воевать. Тут кончил речь Савельюшка. Ну что ж, сказали странники, досказывай, хозяюшка, свое житье-бытье. Не весело досказывать. Одной беды Бог миловал, холерой умер Ситников, другая подошла. «Надай», — сказали странники, им слово полюбилось. И выпили венца.